Все цвета радуги. В обиходе бумажные деньги часто именовались по расцветке. Вот тут-то и требуется расшифровка. Желтенькая – рубль. Анненька вынула из портмоне 3 желтенькие бумажки, раздала старым слугам. Господа Головлёва, Салтыкова, Щедрина. Иногда желтенькая игриво именуется канарейкой по желтому цвету этой птицы. Зелененькая – 3 рубля. Муров, без вины, виноватый Островского, дал зелененькую на воспитание сына. Теперь мы осознаем всю скупость этого богача. В преступлении и наказании Достоевского чиновник дал Катерине Ивановне 3-рублевую зелененькую кредитку. Синенькая – 5 рублей. Чичиков сулит коробочке 15 рублей ассигнациями, и не серебром, а все синими ассигнациями. Герой рассказа Толстого «Поликушка» рассказывает историю, как доктору синенькую мужик дал и тем уволился, то есть избавился от рекрутчины. Иногда синенькая в просторечии называлась синицей, а то и синюхой. «Вот тебе и синица в задаток», — говорит цыган Парубку Грицко в сорочинской ярмарке Гоголя. Красненькая — 10 рублей. В воскресенье Толстого Катюша Маслова показывает суду. При них взяла 4 красненьких. Прокурор переводит выражение на официальный язык — 40 рублей. Иногда говорили «краснуха» и даже «рак» по цвету вареного рака. «За 100 раков не соглашусь», — заявляет один из персонажей записок из «Мертвого дома» Достоевского. «Беленькая» — 25 рублей. «За ландшафтик возьму беленькую», — говорит торговец картинами в повести «Портрет Гоголя». «Радужная» — 100 рублей. Федор Павлович Карамазов обронил на собственном дворе в грязи 3 радужных бумажки. Смердяков поднял, принес, за что получил в награду 10 рублей. «Серенькая» — 200 рублей. У Герцена в былом и думах секретарь, получивший взятку 200 рублей ассигнациями, нагло заявляет: «Ну, серенькая, тем лучше, пусть другие просители видят, это их поощрит, когда они узнают, что 200 рублей я взял, да зато дело обделал». Теперь нам ясно, что имеет в виду, разбирая деньги, герой рассказа Лескова «Очарованный странник», образно говоря: «Синие синицы и серые утицы, и красные косачи, только одних белых лебедей нет». Поясним только, что косачом назывался полевой тетерев-самец. Ничего не скажешь, уподобление бумажных денег птицам звучит почти поэтически. Для удобства пользования приведем таблицу. Желтенькая – 1 рубль, зелененькая – 3 рубля, синенькая – 5 рублей, красненькая – 10 рублей, беленькая – 25 рублей, радужная – 100 рублей, серенькая – 200 рублей.